Филипп Дик. Короткая счастливая жизнь коричневого тапка. Сейчас ты увидишь такое! Доктор Лабиринт достал из внутреннего кармана поношенного плаща спичечный коробок. Поздравь меня, я сделал самое грандиозное открытие со времен изобретения колеса. Научный мир будет просто потрясен. Было далеко за полночь, в окно монотонно барабанил дождь, и спать хотелось отчаянно. Ясное дело, док. Я вплотную придвинулся к Лабиринту. Так чего у тебя на этот раз? Док торжественно приоткрыл коробок. На дне среди сухих травинок и хлебных крошек лежала медная пуговица. Эка невидаль, пуговица. Может, ты запамятовал, но твоему открытию не меньше 20 веков. Я протянул руку, но Лабиринт поспешно отдернул коробок. Это не простая пуговица, сообщил он заговорческим шепотом и поднес коробок к самым губам. Давай же, давай! Заорал он во всю глотку. Шевелись! Ничего не произошло. Лабиринт нахмурил косматые брови и подтолкнул пуговицу указательным пальцем. Лабиринт, в чем дело? Ты посреди ночи вваливаешься ко мне в дом, показываешь пуговицу в спичечном коробке и... Потупив взгляд, Лабиринт откинулся на спинку дивана, закрыл коробок и с сокрушенным видом сунул его в карман. Безнадежно. Я ошибся. Пуговица мертва, ничего не получилось. Чего у тебя не получилось? На что ты надеялся? Дай мне чего-нибудь. Лабиринт обвел глазами комнату. Дай мне вина. Вот-вот, док, самое время утопить свои печали в алкоголе. В кухне я нашел початую бутылку черри, от души плеснул в 2 стакана и с выпивкой в руках вернулся в комнату. Некоторое время мы пили молча. Может, все-таки соизволишь объяснить, в чем дело? Наконец не выдержал я. Док поставил стакан, поджал тонкие губы, рассеянно кивнул, положил ногу на ногу, достал трубку и кисет. Пустив к потолку 3 аккуратных колечка, он вновь извлек коробок. Одним глазом заглянул внутрь, разочарованно вздохнул и сдался окончательно. «Не вышло», — выдавил он. «Оживитель не работает. Принцип ошибочен. Я, как ты понимаешь, говорю об универсальном принципе достаточного раздражения». «А это еще что за зверь такой?» «Принцип открылся мне совершенно случайно. Как-то погожим летним днем сидел я на берегу реки. Припекало изрядно, я весь взмок и собрался уже домой, как вдруг вижу... В общем, камешек у моих ног зашевелился и отполз в тень. Понимаешь, полуденный зной раздражал его!» «Чего? Камешек отполз в тень?» «Да, в эту самую минуту в моей голове и зародилось понимание универсального принципа достаточного раздражения. Вот, оказывается, где начало жизни миллионы лет назад. Частицы безжизненной материи что-то потревожило, да так, что они расползлись по всей Земле. Появилась жизнь. Значит, обзаведись я достаточно мощным источником раздражения, и мне... как Господу Богу, будет по силам создавать жизнь из мертвой материи. И я принялся конструировать прибор, плод многомесячных бессонных ночей. Он лежит сейчас в моем автомобиле. Я назвал его оживителем. Да вот только выходит, что оживитель не работает. Принцип неверен. Док замолчал. Минут через 10, разодрав слипшиеся веки, я пробормотал. «Послушай, док, время позднее, а мне завтра...» Лабиринт вскочил на ноги. «Да-да-да-да-да, ты прав, мне пора, до скорого!» Он направился к двери. Выглядит док на свои 50 с гаком, но прыти в нем, как у 30-летнего. Я ухватил его за рукав только у самого порога. «Ну, ты не теряй надежды, док, попробуй еще разок, авось прибор и заработает!» «Прибор?» Док сосредоточенно наморщил лоб. «А-а-а! Оживитель! Глаза бы мои на него не глядели! Знаешь что, купи его у меня, ну, скажем, $5, и дело с концом!» За 12 лет нашего знакомства он выдавал пенки и похлеще, так что на сей раз я без труда сохранил на лице невозмутимое выражение. «Всего за $5, говоришь? А почему так дешево?» «Подожди, сейчас я его принесу!» Док выскочил за дверь, проворно сбежал по ступенькам крыльца и растворился в ночном мраке. Я услышал, как он открыл дверцу автомобиля, затем мохнул и выругался сквозь зубы. «Сейчас помогу!» — крикнул я и заспешил к нему. Док силился стащить с заднего сиденья громадную железную коробку. Я ухватился за коробку с другой стороны. Вместе мы благополучно отволокли оживитель в дом и водрузили на обеденный стол. «Так это и есть оживитель?» — спросил я, отдышавшись. «Вовек бы не догадался. Скорее, эта штука смахивает на электрическую духовку». «А это и есть духовка. Ну, вернее, была. Оживитель вырабатывает тепловые лучи и раздражает неживую материю. Но с оживлением покончено, я сыт этой проблемой по горло». «Ну, хорошо, док, хорошо». Я достал бумажник. «Если оживитель тебе больше ни к чему, я с удовольствием его покупаю. В хозяйстве все пригодится». Я отсчитал $5 и протянул ему. Небрежно сунув деньги в карман, он объяснил мне, куда засовывать неживые предметы, как пользоваться регуляторами и переключателями, что обозначают цифры на многочисленных шкалах, затем надел шляпу и отбыл восвояси. Я остался один на один с диковинным механизмом. Пока я ломал голову, куда бы приспособить свое приобретение, в комнату впорхнула жена в ночной рубашке. «Ой, что происходит? Ой, а на кого ты похож? Мокрый с головы до ног, а тапочки так вообще хоть отжимай. Ты что, залезал под душ одетым?» «Не сердись, дорогая, я под дождь попал. Взгляни-ка лучше, какую забавную штуковину я купил у Дока всего за $5. Док говорит, что...» Джан, не отрываясь, глядела на мои тапочки. «Час ночи, а ты как дитя малое, все не угомонишься. Так, ставь тапки в духовку и шагом марш спать». «Но, дорогая, это же не духовка, это прибор для оживления». «Поставь тапки в духовку и ложись спать», — раздраженно повторила Джоан, направляясь к лестнице. «Иду, дорогая, иду». Утром, когда я сидел перед тарелкой с остывшей яичницей с беконом и прикидывал, чем бы заболеть, чтобы не ходить сегодня на работу, в дверь позвонили. «Кого там черт принес такую рань?» — воскликнула Джоан. Я поднялся, прошлепал в прихожую и распахнул дверь. На пороге стоял док Лэберинт собственной персоной. Вид у него был неважнецкий. Брюки измяты, лицо осунулось, под глазами круги. Похоже, бедняга этой ночью так и не прилег. «Держи свою пятерку и отдавай мой оживитель!» Я удивленно пожал плечами. «Как скажешь, док, входи и забирай свое сокровище». Он последовал за мной в комнату. Я ухватился за оживитель. Прибор оказался теплым на ощупь. «Оставь все как есть!» — взревел док. «Сначала удостоверюсь, что ничего не сломано, а потом заберу оживитель к себе в лабораторию». Я послушно отошел от стола. Док любовно погладил свое детище, открыл дверцу и заглянул внутрь. «Тапочек? Господи, боже мой!» — воскликнул я, живо припоминая события минувшей ночи. «Я ж поставил туда сушить свои тапки!» «Тапки? Но здесь только один!» Из кухни появилась Жан. «О, привет, док! Что, бессонница одолела?» Мы с Лэберинтом переглянулись. «Только один?» Я тоже заглянул в оживитель. Внутри стоял грязный, но успевший просохнуть за ночь тапок. «Один! Но я же отлично помню! Помню, как положил туда пару! Где же второй?» Я повернулся к жене, но, похоже, ей сейчас было не до меня. Уставясь в пол, она замерла с приоткрытым ртом. Краем глаза я уловил в углу движение. В эту секунду что-то маленькое и коричневое мотнулось через комнату и скрылось под диваном. У меня, конечно, не 7 пядей во лбу, как у Дока, но тут я сразу сообразил, кто, вернее, что это такое. «Это он!» Док едва не запрыгал от радости. «Держи, держи, держи свои $5!» Он сунул мне в ладонь мятую купюру. «Так, теперь даже за все золото мира я не откажусь от оживителя!» «Не волнуйся, дорогая, все нормально!» — заверил я жену. «Вот, обопрись о меня». Я протянул ей подрагивающую ладонь. «Дверь... Док, быстрее закрой дверь, а то он выскочит на улицу. Ищи его потом». Лэберинт в два прыжка пересек гостиную и затворил дверь. «Под диваном притаился», — прошептал он и присел на корточки. «Вон там, я его вижу. Слушай, у тебя есть кочерга или что-то в этом роде?» «Выпустите меня сейчас же!» — взвизгнула Джоан. «Играйте в свои игрушки сколько душе угодно, но без меня!» «Стой, где стоишь, женщина!» — рявкнул на нее Лэберинт. «Да, да, дорогая, доктор прав, останься с нами!» Я подставил к окну стул и, взгромоздившись на него, снял карниз. Шторы сбросил на пол. «Эта палка вроде подойдет!» Я присел рядом с доком. «Я там пошурую, а ты, как только он появится, хватай!» Я толкнул тапочек концом карниза. Тапок отполз назад и прижался к стене. Не дать не взять, насмерть перепуганный зверек. «Слушай, а что мы будем делать, когда его изловим?» — поинтересовался я. «Где, черт возьми, прикажешь его держать?» Джоан растерянно огляделась. «А может, засунем его в ящик стола? Оттуда ему нипочем не выбраться!» «Да вот же он!» — завопил Лабиринт. Тапочек пулей вылетел из-под дивана и кинулся в противоположный конец комнаты. Лабиринт вскочил на ноги, и прежде чем Тапок успел юркнуть под большое кожаное кресло, наступил ему на задник. Тапок отчаянно извивался по полу, дергался, стараясь высвободиться, но Дог был сильнее. «Попался, голубчик!» Я схватил беглеца обеими руками, засунул в ящик стола и повернул в замке ключ. Наконец мы перевели дух. «Получилось!» – заорал Дог. «Понимаешь, что это значит? Оживитель работает! Я был прав, как всегда! Вот только почему ж с пуговицей-то не вышло?» «Ну, пуговица ведь медная!» – сознанием дела заявил я. «А тапок сделан из натуральной кожи, да и клей животный. Сплошная органика. А к тому же прошлой ночью он изрядно вымок». Из ящика явственно слышалась возня. «В вашем столе самое грандиозное открытие со времен изобретения колеса!» Физиономия Дока расплылась в довольной улыбке. «Да, научный мир будет потрясен!» — подхватил я. «Знаю, ты уже говорил!» «Оживитель работает, да еще как!» Лабиринт кивнул на свой прибор. «Так, посмотрите за тапком!» Он заспешил к двери. «А я пока созову ученых, журналистов и...» «Ты намерен оставить его у нас?» Джон переменилась в лице. Лабиринт остановился у распахнутой двери. «Так, вы за ним присмотрите. Это доказательство, живое доказательство того, что оживитель работает. Универсальный принцип достаточного раздражения верен на все 100!» Он с силой захлопнул за собой дверь. «Так, ну что ты скажешь?» Джоан провела кончиком языка по губам. «Ты намерен торчать весь день здесь и сторожить этот дурацкий тапок?» Я демонстративно посмотрел на часы. «Ну, вообще-то мне на работу пора». «Ну так вот, одна я здесь не останусь. Если ты уходишь, то и я с тобой». «Да зачем его в самом деле-то караулить? Ну ясно же ведь, что из ящика ему не выбраться». «Поеду к родителям. Они уж поди забыли, как дочка выглядит. Встретимся вечером в ресторане. Ну, в том, где ты сделал мне предложение, а я, как последняя дура...» «Боишься остаться в доме одна?» «Мне все это не нравится». «Подумай сама, разве может обычный поношенный тапок выгнать человека из собственного дома?» «Обычный тапок?» — передразнила меня Джоан. «Ты что меня, за идиотку принимаешь? Да он теперь такой же обычный тапок, как ты, президент Соединенных Штатов!» Мы встретились вечером, вместе поужинали, благополучно доехали до дома. На верхней ступеньке крыльца Джоан схватила меня за руку. «Ой, а вечер-то какой! Слушай, а стоит ли сидеть там в четырех стенах? Дорогой, а может мы в кино сходим? Или лучше в театр? Мы с тобой уже 100 лет не выбирались в театр». «Слушай, да не волнуйся ты, тапок в столе. Кстати, надо бы его покормить, а то не ровен час сдохнет еще с голоду. Слушай, как ты думаешь, а чем питаются тапочки?» Я повернул в замке ключ и распахнул дверь. Что-то проскочило у моих ног, темным пятном мелькнуло на дорожке и скрылось в кустах. «Что это было?» – прошептала Джоан. «Да нетрудно догадаться». Я подбежал к столу. «Конечно, ящик открыт, он сбежал!» Я вздохнул. «И вот что мы теперь Доку скажем?» «А может, мы его поймаем?» Джоан боязливо покосилась через плечо и поспешно закрыла за собой дверь. «Или знаешь что? Давай лучше оживим другой. У тебя ведь остался левый тапок из этой пары. Вряд ли Дог заметит подмену». Я покачал головой. «Не получится». Ночью в оживителе стояли оба тапка, а ужил-то только один. Вот если... Вдруг пронзительно зазвонил телефон. Мы одновременно вздрогнули. «А вот и Дог, легок на помине», — буркнул я и поднял трубку. «Приеду завтра рано утром», — раздался хорошо знакомый голос. «Со мной будет тьма тьмущая народу, фотографы, журналисты, Дженкинс из лаборатории». «Послушай, Дог», — неуверенно начал я. «Так, поговорим позже, у меня куча дел, боюсь, к утру не управлюсь. Все, до завтра». Он бросил трубку. «Дог?» — равнодушно поинтересовалась Джоан. Я посмотрел на выдвинутый ящик стола. «Угу, он самый». Я открыл шкаф, надел плащ и тут почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Я резко обернулся. Джоан стояла ко мне спиной и копалась в сумочке. По спине побежали мурашки. ну и ночка. В сердцах бросил я и направился к двери. В углу что-то шевелилось. Но как только я повернул голову, подозрительное движение прекратилось. Черт возьми! Что случилось, дорогой? Ничего. Ровным счетом ничего. Я огляделся. Книжные полки, ковер на стене, картины, все как обычно. Но я мог поклясться, что всего секунду назад в комнате что-то шевелилось. На столе стоял оживитель. Когда я проходил мимо, от прибора явственно повеяло теплом. Оживитель работал весь день! Я щелкнул выключателем, лампочки на передней панели потухли. Неужели я утром позабыл его выключить? Я напряг память, но так ничего и не вспомнил. «Слушай, пойдем поищем тапок, пока еще не совсем стемнело», — обратился я к жене. Мы обшарили весь двор, дюйм за дюймом, но ни в кустах, ни у изгороди, ни под крыльцом тапка мы не обнаружили. Когда стемнело окончательно, мы зажгли во всем доме и над входной дверью свет и искали еще часа два. Наконец я сдался и, от души выругавшись, уселся на нижнюю ступеньку крыльца. «Да, ничего не попишешь, нам его не поймать. Пока мы шарим в одном конце двора, он преспокойно отсиживается в противоположном. Да и почем знать, может, его давным-давно здесь нет. В изгороде полно дыр, и он легко мог удрать на улицу». «Похоже на то», — подтвердила Джоан. Я нехотя встал. «Так, оставим входную дверь открытой. Ну, глядишь, он к утру замерзнет и, может, в дом вернется». Дверь не закрывалась всю ночь, но утром, когда мы встали, в доме было тихо. Видимо, тапок не вернулся. Я закрыл дверь и для успокоения совести внимательно осмотрел комнату за комнатой. В кухне кто-то ночью перевернул мусорное ведро. Выходит, тапок сюда все же заглядывал, но, опрокинув ведро, снова удрал. «Так, док явится в любую минуту», — пробормотал я. «Надо бы ему позвонить и отменить встречу». Джан коснулась оживителя. «И скажи ему, пожалуйста, пусть забирает свою игрушку и впредь ставит дурацкие опыты у себя дома». Мы вышли на крыльцо и огляделись. «О, смотри-ка!» — воскликнул я. «Машина! Похоже, к нам гости!» Подняв тучу пыли, перед нашим домом замер темный Плимут. Хлопнули дверцы, двое пожилых мужчин выбрались на тротуар и направились в нашу сторону. «А где Руперт?» — бросил один из них. «Кто?» «А, док Лабиринт, он скоро будет!» «А где эта ожившая штуковина?» — поинтересовался другой. «Я профессор Портер из университета, можно на нее посмотреть?» «Погодите, дока», — тянул я время, — «он скоро приедет». Подкатили еще два автомобиля, из них вышли с полдюжины людей преклонного возраста. Оживленно переговариваясь, они подошли к крыльцу. «Молодой человек!» — обратился ко мне чудаковатого вида старичок с густыми рыжими бакенбардами. «Не будете ли вы так любезны продемонстрировать нам вещественное доказательство, этот пресловутый оживитель?» «Прибор там, на столе», — я ткнул пальцем за спину. «Проходите, если вам интересно». Они прошли в дом и столпились вокруг стола, тыкая в переключатели пальцами и непрерывно тараторя. Мы с Джоан, затаив дыхание, наблюдали за ними. «Вот это да!» — воскликнул Портер. «Универсальный принцип достаточного раздражения докажет всему миру, что...» «Чушь собачья!» — отрезал худощавый тип в сером измятом костюме. «Это абсурд! Покажите мне сначала живую шляпу или ботинок, или что там у вас еще есть, а уже потом...» «Увидите, увидите!» — перебил его Портер. «Всему свое время! Руперт занимается наукой с пеленок! Уж он-то знает, о чем говорит!» Спор разгорался. Все так и сыпали звучными географическими названиями, датами. В ход были пущены имена всемирно известных ученых. Многие в пылу дискуссии перешли на латынь. Подъехало еще несколько автомобилей. Среди ученых-мужей появились молодые люди в легкомысленных свитерах. С видеокамерами, блокнотами. Заработали фотовспышки. «О, Господи!» — сплеснула руками Джоан. «Этому нашествию конца не видно!» «Скоро явится док. Расскажет им, что стряслось, и они живо разъедутся», — успокоил я жену. «А чего, собственно, ждать? Скажи им прямо сейчас». «Я? О, не, пускай уж лучше док. Хотя, если хочешь, скажи им сама». «Ну уж нет. Вы заварили всю эту кашу, вам и расхлебывать. И вообще, если хочешь знать, твои тапки мне с самого начала не нравились. Купим мы тогда, как предполагала я, темно-синие. Ну, те, что стояли на соседней полке. Глядишь, все бы и обошлось. А теперь...» Джоан махнула рукой. Люди все прибывали, толпа уже не умещалась в доме. доме. И вот, наконец, подкатил знакомый голубой Форд. Победно улыбаясь, к крыльцу подошел Лабиринт. Еще минута-другая, и придется сказать ему правду. Как-то он отреагирует. «Как я посмотрю ему в глаза?» — жалобно спросил я у Джоан. «Слушай, а давай спрячемся, хорошо?» Узрев Лабиринта, ученые мужи высыпали наружу и обступили его плотной стеной. Мы с женой переглянулись и юркнули в дом. Я беззвучно затворил за собой входную дверь. Через приоткрытое окно в комнату врывался шум. Вскоре Лабиринт принялся разъяснять универсальный принцип достаточного раздражения, и стало относительно тихо. Вот-вот док закончит лекцию, войдет сюда, а потом потребует тапок. И что ему сказать? И как же его успокоить? «Ну, в конце концов, он сам во всем виноват. Впредь не будет оставлять ценные вещи у посторонних». Джон схватила первый попавшийся на глаза журнал мод и зашуршала страницами. Увидев меня через окно, док помахал рукой, при этом его физиономия прямо-таки сияла. Я небрежно махнул ему в ответ и сел рядом с Джоан на диван, откуда не было видно толпы у порога. Время шло. Я разглядывал трещину под потолком. Что же предпринять? Ждать? Что же еще? Ждать, когда окруженный толпой ученых и репортеров в дом триумфально войдет док и попросит предъявить живое доказательство верности его теории. Тапок. Старый стоптанный тапок. Вот на чем сейчас держится научный авторитет Лабиринта. Вот от чего зависит, поверит ли ученый мир в принцип. А чертов тапок убежал. Скрылся в неизвестном направлении. «Ай, скоро все так или иначе кончится», — обронил я. «Да скорее бы уж». Минут 15 мы сидели молча. Странное дело, гам за окном мало-помалу затих. Я напряг слух, но ничего, кроме обычных звуков просыпающегося по соседству большого промышленного города, не услышал. Хм, интересно, почему они умолкли? Тишина. Что происходит? Я поднялся, подошел к двери и осторожно выглянул наружу. «Ну как?» — осведомилась Джоан. «Что-нибудь увидел?» «Они просто стоят и что-то разглядывают. Интересно, на что они там таращатся?» «Ну так давай выйдем во двор и посмотрим, в чем дело», — предложила Джоан. Мы медленно спустились с крыльца, протиснулись сквозь толпу. «Господи!» — вырвалось у меня. Лужайку пересекала необыкновенная парочка. Мой стоптанный тапок и изящная белая туфелька на высоком каблуке. «Чем-то мне эта туфелька знакома», — выдавил я. «Так это же моя!» — запричитала Джоан. «Моя туфелька из моей лучшей пары! Я их так берегла, надевала только...» Головы гостей дружно повернулись в нашу сторону. «Не обольщайтесь, милочка!» — пробасил Лабиринт. «Теперь туфелька принадлежит всему человечеству, отныне и навеки вечные!» «Смотрите!» — воскликнул юнец в плохо сшитом светлом костюме и цветастом галстуке. «Смотрите, чего вытворяют!» Дамская туфелька все время держалась немного впереди моего тапка, как бы возглавляла маленькую процессию. Вдруг тапок заспешил. Когда их носки поравнялись, туфелька отскочила в сторону и на полоборота повернулась на каблуке. Оба на добрую минуту замерли, будто разглядывая друг друга. Затем тапок запрыгал сначала на пятке, потом на носке и так, пританцовывая и притопывая, обошел вокруг туфельки. Туфелька тоже подпрыгнула 2-3 раза и неуверенно двинулась дальше. Остановилась, позволив тапку приблизиться, отскочила в сторону. «Напоминает брачный танец», — авторитетно заявил пожилой джентльмен с носом, похожим на птичий клюв. «Подобные брачные танцы уже не одно столетие широко распространены среди...» «Лабиринт, что происходит?» — перебил своего коллегу Портер. «Мы требуем разъяснений!» Выходит, пока нас не было дома, тапок выбрался из стола, включил оживитель и засунул туда туфельку. Я же знал кожей, чувствовал, что за мной кто-то следит. Оказывается, это она была ночью в доме. «Так вот, кто запустил оживитель!» Джоан фыркнула. «Да он, парень, не промах, не чета своему бывшему хозяину». Тем временем ожившая обувь почти добралась до изгороди. Лабиринт направился к нам, вещая на ходу. Итак, джентльмены, вы видели результаты моего эксперимента. Уверен, мое открытие потрясет весь научный мир. Еще бы, ведь я своими руками создал совершенно новый вид живых существ. Не исключено, что когда цивилизация людей сгинет с лица земли, ей на смену... Он нагнулся, но в это мгновение туфелька исчезла за изгородью, а тапок одним прыжком последовал за ней. Шелест травы и тишина. «Представление окончено!» — бросила Джоан и зашагала к крыльцу. «Джентльмены!» — как ни в чем не бывало, продолжал Лабиринт. «Мы с вами стали свидетелями величайшего таинства жизни!» «Вернее, чуть было не стали!» — перебил я. «Ведь мы видели только прелюдию к величайшему таинству жизни. А самое интересное, как мне кажется, происходит сейчас за изгородью, в кустах».